Корабль Дрейка поднимался к северу, к 30 градусу южной широты, где, как уже говорилось, была назначена встреча судов флотилии. 30 ноября «Золотая Лань» бросила якорь в заливе Филиппа, в 15 милях к северу от испанского порта Вальпараисо. Дрейк послал шлюпку к берегу. Но матросы не обнаружили ни воды, ни овощей, в которых экипаж испытывал большую нужду. Встретили только стадо буйволов. Туземцев не было видно. Лишь одна лодка с индейцем, ловившим рыбу, виднелась в углу залива. Рыбак-индеец вместе с лодкой был доставлен на корабль. Англичане дали ему много подарков и, объяснив знаками, в чем они нуждаются, пообещали дать еще больше, если он им поможет. Затем индейца отправили на берег. Через несколько часов он вернулся с людьми своего племени, в числе которых был и вождь. Индейцы принесли кур, яйца, жирную свинью и другую снеть. Рыбак-индеец объяснил Дрейку, что здесь ничего другого достать нельзя, но что он может показать англичанам место недалеко отсюда, где всякого продовольствия в изобилии. Дрейк с удовольствием принял предложение. И 4 декабря «Золотая Лань», ведомая новоявленным лоцманом, пошла в обратном направлении. Второй раз, проходя вдоль побережья в тех местах, где была назначена встреча кораблей, англичане опять не встретили своих товарищей. Индейцы говорили им, что тоже не видели английские корабли. На следующий день «Золотая Лань» вошла в гавань Вальпараисо, порто Сантьяго, столицы Чили. Был полдень. Впереди «Золотой Лани» стояло испанское судно «Капитан Мариаль». Этот корабль водоизмещением 120 тонн был знаменит тем, что являлся флагманом в экспедиции известного испанского мореплавателя Педро Сарминьента де Гамбоа к Соломоновым островам. Сейчас судно совершало коммерческий рейс в Перу с грузом вина и золота. Команда его состояла из 15 человек. Приход «Золотой Лани» не вызвал у испанцев никаких подозрений. Они не сомневались, что в порт вошло тоже испанское судно. Откуда же было взяться кораблю другой национальности в Испанском озере, обозначавшемся на картах как Тихий океан? На капитане Мариале в знак приветствия подняли флаг и забили в барабаны. Дрейк приказал спустить шлюпку. В нее сели 18 матросов, вооруженных аркебузами, луками и щитами. Первый на борт испанского корабля ступил Томас Мун, говоривший немного по-испански, крича «Абайо перо!». Он бросился на приветствовавшего его испанца и ударил его палкой. «Абайо перо». По-испански «прочь, собака». Конец сноски. Очень скоро англичане завладели кораблем. Никто из испанцев убит не был. Ошеломленные неожиданным нападением, они не успели опомниться, как были схвачены и заперты в трюме. Среди захваченных драгоценностей был большой золотой крест, усыпанный изумрудами. «С прибитыми к нему», как выразился Флетчер, «богом из того же металла». Оставив охрану на захваченном корабле, Дрейк послал остальных в город. В Вальпараисо в то время было всего 9 жилых домов и несколько складов. Когда англичане вошли в город, там уже не было ни одного жителя. Все убежали в горы. На складах матросы нашли большие запасы провизии – хлеб, мясо, сало. Особенно много было вина. Но нигде они не видели золота. Захваченное продовольствие они перевезли на корабль, на долгое время обеспечив себя всем необходимым. Дрейк тоже высадился на берег. Там он обнаружил небольшую часовню, где увидел богато расшитый алтарный покров. Дрейк подарил его Флетчеру. Покончив с грабежом города, Дрейк распорядился отпустить всех захваченных испанских моряков, кроме штурмана Хуана Гриего и еще двух матросов. Забрал он и все карты, находившиеся на корабле. Затем вместо отпущенной испанской команды он послал на капитана Мориаля 25 своих матросов. В полдень 6 декабря, ровно через 24 часа после прихода в порт, он оставил Вальпараисо, продолжая путь уже на двух кораблях. Дрейк никогда не перегружал добро с захваченных кораблей на свое судно в порту, опасаясь неожиданного нападения. Он уводил испанский корабль в открытое море и там, на просторе, освобождал его от груза. Так он поступил и в этот раз. С капитана Мориаля было снято 170 бочонков вина. Это количество фиксируют все источники, как британские, так и испанские. Разногласий нет. Другое дело в отношении стоимости захваченных драгоценностей. Дон Луис де Толедо, вице-король Перу, определял их стоимость в 14 тысяч золотых песо. Педро Сарминьенто де Гамбуа утверждал, что хозяином капитана Мориаля, Гернандо Ламера, были зарегистрированы находившиеся на корабле драгоценности на сумму в 24 тысячи песо. Какова была действительная их стоимость, определить, конечно, невозможно. Ясно одно, что первое же нападение Дрейка на испанцев в Тихом океане принесло ему немалый барыш. Ведь если перевести стоимость награбленного на современные деньги, то это составит много миллионов фунтов стерлингов. Дрейк вернулся к бухте Филиппа, где высадил индейского рыбака на берег и продолжил путь на север. Он шел все время недалеко от берега, заходил во все бухты и устья рек, пытаясь отыскать потерявшиеся корабли своей флотилии. Там, где было мелко и его суда не могли подойти к берегу, он посылал пинасу. Золотая лань после страшной двухмесячной бури начала давать течь, и Дрейк решил найти подходящую бухту, чтобы встать на ремонт. 19 декабря его корабли вошли в залив к югу от города Сиппа. Дрейк приказал одному из матросов забраться на мачту для наблюдения за берегом, а 14 других послал на шлюпки к берегу, чтобы они отыскали пресную воду. Шлюпка подошла к скале, находившейся близко от берега. Матросы привязали шлюпки, а сами сошли на сушу. Они поймали пару свиней, набрали в бочки воды, когда раздался выстрел. Это стрелял матрос, наблюдавший с мачты за берегом и заметивший скакавший с холма испанский кавалерийский отряд и бежавших за ним вооруженных индейцев. Предупрежденные выстрелом, матросы бросились к скале, где находилась шлюпка. Лишь один матрос, Ричард Миниви, остался на берегу, прикрывая отход. Шлюпка с матросами ушла. Миниви был убит выстрелом из аркебуза. Испанцы были так озлоблены, что у мертвого моряка отрубили голову и правую руку, вырвали из груди сердце и приказали индейцам пронзить тело стрелами. После этого они ускакали, оставив тело на съедение диким зверям. К концу дня, когда на берегу было совершенно пустынно, Дрейк послал шлюпку, чтобы похоронить погибшего матроса. «Это было не то место, какое мы искали, и где желали бы остановиться», — писал Флетчер. «Мы поспешили опять отправиться в путь».